Глава третья. Закрытый город в 21 веке. И кто в доме хозяин? По каким законам живет? И что такое особый режим? В этой главе мы поговорим о том, каким образом закрытые города вписываются в общее правовое полотно законов России, на основании каких норм, общих и специальных, они существуют. Разберем вопрос о том, как понять, что такое особый режим, и как то, что написано в федеральных законах, воплощается в жизнь на местном уровне с учетом традиций и нравов местного сообщества, а также поймем, почему некоторые низкорасположенные органы власти в ЗАТО чувствуют себя такими же важными, как Конституция. Очень важная глава. После двух первых глав у вас может сложиться впечатление, что все-таки еще не очень понятно, что же там происходит. Кто чем командует, кто кому подчиняется, есть ли какая-то согласованность и соподчиненность между собой в действиях всех этих органов власти и атомного ведомства, поделившими город на зоны. Кто из них главнее? Муниципальные власти или Москва? Корпорация «Росатом» или Минэкономразвитие? ФСБ или градообразующее предприятие? На основании чего они там командуют, если гостайны больше нет? Скажу вам по секрету, что заветная мечта любого начальника закрытого города — это было бы иметь отдельную строку в Конституции Российской Федерации. Свою собственную. Например, такую. «Закрытые административно-территориальные образования — не подчиняются никаким законам Российской Федерации. Они живут и работают в интересах корпорации, но по законам военного времени. Они сами себе пишут законы, сами исполняют, сами проверяют их исполнение, сами определяют санкции за их неисполнение». Или так. «Конституция Российской Федерации подчиняется инструкции о въезде в ЗАТО. Эта мечта обязана своим происхождением ностальгическому прошлому, когда в СССР именно все так и было. Фантомные боли потери былого могущества не дают забыть о тех золотых временах. На сегодняшний день она абсолютно неосуществима, и тем не менее попытки придать себе былую важность не прекращаются. Я предлагаю взглянуть на то, какими механизмами государство защищает себя и нас с вами, то есть все российское общество, от попыток вернуть былое всемогущество ЗАТО, а также узнаем, почему этого ни в коем случае нельзя делать. Даже осознавая важность особых задач, для которых они создавались. Смею здесь вам сообщить и надеюсь вас обрадовать тем, что, во-первых, самый главный и основной закон Российской Федерации, ее Конституция, действует и определяет жизнь и в ЗАТО. А во-вторых, все атомные ЗАТО живут по тем же самым законам Российской Федерации, что и все остальные ее территории. И это очень хорошо. Хорошо, что государство прекрасно понимает, что все эти странные желания самим себе писать законы, устанавливать правила и санкции, периодически выплескивающиеся со страниц местных инструкций, это травматический опыт старой жизни ЗАТО, ностальгия по СССР, когда все так и было. Сегодня так жить нельзя. Выделение ЗАТО из общих норм государства и права России привело бы к необратимым последствиям именно с точки зрения безопасности. Тем более в ситуации, когда основным производством атомных предприятий является коммерческая деятельность. Как же государству удается более или менее управлять жизнью в ЗАТО? Начнем с Конституции Российской Федерации. У закрытых городов в ней есть свое собственное, дополняющее по отношению к остальным нормам, правило. Попробуйте найти какое. Обнаружить это довольно трудно даже юристу. Перелистывая Конституцию, только специально подготовленный человек может обнаружить в ней ЗАТО. Снова маскировка, спросите вы? Признаться честно, я так не думаю. Конституция — это основной закон, ее писали лучшие юридические умы нашей страны в славную эпоху демократизации общества. Они понимали, что закрытые города — это такие же города, как и все остальные, но со специфической задачей и ограничениями. Эту задачу нужно было как-то сформулировать в основном законе страны на десятилетия. Законодатели исходили из следующей логики. Какова главная черта города? Его закрытость. Что такое закрытость? Это непреодолимый забор и военный, который проверяет наличие права на вход-выход и устанавливает личности входящих и выходящих. Что означает такой режим проверки? Он означает ограничения. Какие? Во-первых, ограничение свободы передвижения. Ты не можешь ездить туда-сюда свободно без проверки твоего права это делать и установления твоей личности. Во-вторых, право на семейную и частную жизнь. Ты не можешь приглашать родственников откуда захочешь и сколько хочешь. Друзей не можешь приглашать совсем. Дружба жителей Зато с иногородними не запрещена. Дружите себе на здоровье за КПП. Все эти фактические ограничения прав означали, что в Конституции нужно было закрепить право государства их осуществлять в отношении граждан и обязанность граждан с этим согласиться. Итак, для закрытых городов в Конституции РФ существует отдельная статья 55, а именно ее часть 3. Процитируем ее полностью, ее текст очень важен для контекста этой книги. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Эта статья и является правовой базой существования ЗАТО в Российской Федерации, верхушкой иерархии норм и правил. Все, что располагается ниже ее – федеральные законы, уставы, местные законы, инструкции о въезде, о пропускном режиме – должны ей подчиняться. Наоборот, быть никак не может. Права жителей ЗАТО в этой статье ограничены на основании двух особых интересов, которые имеет в ЗАТО государство. Это обеспечение обороны страны и безопасность государства. Либо обоих вместе. Все остальные интересы, ограничения которых допускает Конституция, они такие же, как у всех остальных жителей Российской Федерации. А вот оборона и безопасность наши, родные, затошные. Впрочем, мы жители ЗАТО и не возражаем, раз уже у нас такая судьба. Родиться и жить здесь мы условно автоматически согласны с ними с рождения и привыкли в течение жизни. Но уж извините, больше не отдадим ни пяди земли. Ограничение прав на уровне государства не может быть произвольным. Оно всегда осуществляется в каких-то государственных и ни в коем случае не в частных интересах. В случае наличия необходимости государства в развитии какого-то важного, стратегического для страны в целом направления, эта целесообразность называется «в интересах обороны безопасности государства». В нашем случае ограничение прав граждан, на которые они соглашаются добровольно-принудительно, выбирая местом проживания ЗАТО, государство производит с этой целью. Мои самые любимые слова в этой статье – это «только в той мере», ибо в них заключена защита обычного человека из ЗАТО. Именно в ней спрятан запрет для органов власти на произвол в отношении каждого конкретного лица, связанного с закрытым городом тем или иным образом. Что это значит буквально для простого российского человека из-за то в его повседневной жизни? Это значит, что если вы хотите ввести свою маму на 10 дней, а вам разрешают только на 5, то власти, когда отказывают вам, не могут действовать, как Иван Иванович из книги про крокодила Гену, об этом позже, а должны объяснить четко и понятно. Сначала вам лично, а потом прокурору и суду, если понадобится. Как именно пребывание вашей мамы на территории ЗАТО на 5 дней больше, чем они вам разрешили, может отразиться на вышеперечисленных интересах страны? И не просто отразиться, а именно негативно. Потому что встреча с мамой, особенно если вы ее до этого не видели год, только улучшит ваш настрой, а значит работоспособность. Что, в свою очередь, означает, что вы еще лучше будете работать на своей работе. Кстати, в интересах обороны и безопасности страны. Или другой случай. Если ваш ребенок живет постоянно на территории ЗАТО после развода, а бывшая супруга дружит с начальником режимного отдела и вам отказывают во въезде в город, вам тоже должны объяснить, как ваше пребывание там отразится на вышеуказанных интересах. Только в той мере, в которой это необходимо для обеспечения обороны и безопасности. И больше никак иначе власти не могут управлять чужими жизнями в закрытом городе. Не потому, что вы им не нравитесь лично или цели ваши какие-то неправильные, не потому, что ваша организация нелояльна к местной власти или вы не желаете участвовать в коммерческом сговоре и удерживать цены, а только в той мере, в которой это необходимо для обеспечения обороны и безопасности. Всем, кто связан с ЗАТО, рекомендуется выучить эту фразу наизусть. Выучить и использовать ее для жизни. Зря, что ли, отцы-основатели Конституции так старались защитить нас в те времена, когда стало ясно, что люди в ЗАТО тоже люди и должны иметь права, а не только обязанности. Чиновники, кстати, сильно удивляются, когда читают эту статью Конституции. Некоторые, особенно те, кто родился и всю жизнь провел в ЗАТО, просто поражаются. Им и в голову не могло прийти, что они не всесильны, и что-то, кроме местных обычаев, ограничивает их в процессе принятия решения. Следующий вопрос. При помощи чего государство может ограничивать права своих граждан? Только с помощью федерального закона, говорит нам статья 29 Конституции. Ни инструкцией, ни регламентом, ни правилами внутреннего распорядка, ни уставом военнослужащего, ни один подзаконный акт, не являющийся федеральным законом, не может ограничить права граждан, записанные в основном законе страны. То есть ни глава закрытого города, ни директор атомного предприятия не могут накладывать ограничения по своему желанию, не взглянув на пределы своих полномочий. Здесь мы спускаемся ниже от Конституции по иерархической лесенке норм и правил Российской Федерации в отношении закрытого города и обнаруживаем, что закрытый город живет не сам по себе, а между тремя основными федеральными законами. Какими именно? Первый закон, на основании которого живет ЗАТО, общий для всех муниципальных образований. Это общероссийский федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. На его основании закрытый город является муниципальным образованием в форме городского поселения. Об этом нам сообщает его статья 80. Что означает подчиненность этой статье в буквальном смысле на местности запретки? Она означает, что все законы, подзаконные акты, нормы и правила, которые существуют для любого городского поселения в Российской Федерации, распространяются в полной мере без каких-либо ограничений на территорию закрытых городов. Круг решаемых вопросов, полномочия органов власти, права и обязанности руководителя, а также ответственность абсолютно идентичны всему тому, что происходит в обычных муниципальных образованиях России. Именно местное самоуправление делает закрытые города похожими на обычные. Знаете ли вы, мой уважаемый слушатель, хотя бы примерно, как устроены местные органы власти в вашем населенном пункте? Наверняка знаете неплохо или, может быть, что-то слышали об этом, даже если не являетесь активным участником политической жизни. У вас есть избираемые мэр, глава поселения, района или администрации, собрание депутатов, различные муниципальные организации, существующие в рамках полномочий муниципалитета. Каждый житель Российской Федерации примерно знает, о чем идет речь. Все то же самое есть и в ЗАТО. Именно поэтому я не буду останавливаться отдельно на этом сюжете. Но есть и отличия. Вышеупомянутая статья 80 дает ЗАТО право еще на кое-что по сравнению со всеми остальными городскими поселениями Российской Федерации. Какими именно? В них федеральными законами могут устанавливаться особенности осуществления местного самоуправления. И здесь мы переходим ко второму специальному закону. Второй закон, на основании которого живет ЗАТО, это уже упомянутый выше в главе про государственную тайну федеральный закон о ЗАТО, тот самый, который выделяет его из круга обычных городов и вводит в разряд избранных. Он возлагает дополнительные полномочия на органы власти и позволяет им ограничивать права граждан. Закон приняли в 1993 году, что произошло, как вы помните из первой главы, через 4 года после того, как щедрый души человек, министр Минсред Маша, рассказал, между прочим, тайну закрытых городов на заседании Верховного Совета СССР. В этом законе мы для начала сразу посмотрим, в чем состоит принципиальное различие конструкции местных органов власти от их открытых собратьев. Отличие это состоит в том, что у закрытого города может быть одновременно два главы. Как тут не вспомнишь герб Российской Федерации и русскую пословицу, что две головы лучше. Две головы – это глава ЗАТО и глава местной администрации ЗАТО. У каждого есть свой порядок их избрания и назначения. В соответствии с частью 3 статьи 4, главой местной администрации ЗАТО является лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту. То есть это наемный менеджер. Его не выбирают, а с ним заключают контракт по результатам конкурса на срок полномочий, определяемый уставом ЗАТО. Конкурс – это хорошо. А кто же эти мудрецы, члены конкурсной комиссии, которым государство доверяет осуществить столь ответственный выбор? 1/3 ее членов назначается представительным органом ЗАТО, то есть местным советом депутатов. Чуть позже вы узнаете, как и почему он состоит на 98% из представителей градообразующего предприятия. 1/3 – законодательным, представительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. То есть председатель областной думы представляет, а депутаты решают, кого назначить в эту комиссию. Директор атомного предприятия по странному стечению обстоятельств всегда является областным депутатом и по совмещению одним из главных предприятий налогоплательщиков области. Наконец, 1/3 комиссии представлена федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и или объекты, по роду деятельности которых созданы ЗАТО. Так витиевато закон называет корпорацию «Росатом», то есть утверждающая комиссия, если хорошо присмотреться, состоит исключительно из тех людей, которые одобрены корпорацией «Росатом». С главой администрации разобрались. Его назначает корпорация. А что с главой города? Должна же быть какая-то демократия на местах. Конечно, должна. Иногда даже есть. Глава ЗАТО может избираться, а может и не избираться. Либо на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава. При этом в обоих случаях избирается народом или депутатами. Глава может только входить в состав представительного органа с правом решающего голоса и исполнять полномочия его председателя. То есть не может существовать и руководить самостоятельно. Почти как королева Великобритании. Очень почетная должность, на которой ничего не решают. В ассоциации городов ЗАТО есть и такая. Считают, что в силу особого статуса ЗАТО разделение публичных представительских функций и исполнительно-распорядительных полномочий между главой ЗАТО и главой местной администрации ЗАТО способствует повышению эффективности управленческой и хозяйственной деятельности на территории ЗАТО, координации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО и организаций и или объектов по роду деятельности которых созданы ЗАТО, а также обеспечению эффективного взаимодействия таких глав с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся расположенные в ЗАТО предприятия и или объекты, по роду деятельности которых они созданы. Кроме того, разделение указанных функций и полномочий между главой ЗАТО и главой местной администрации ЗАТО в ряде случаев способствует обеспечению сбалансированного и эффективного решения местных и общегосударственных вопросов на территории ЗАТО, в том числе обеспечению особого режима безопасности функционирования организаций и или объектов, по роду деятельности которых созданы ЗАТО. Если вы, мой уважаемый слушатель, что-то поняли из этого текста, который написали вышеупомянутые главы, а в нем идет речь именно о том, почему в ЗАТО надо иметь две головы, а не одну, то вам мои поздравления. Вы тот немногий избранный, которому это дано. Жители ЗАТО откровенно не понимают, о чем идет речь и чем различаются между собой эти сиамские близнецы. Если бы это был глава с большой буквы «города» и глава с маленькой буквы администрации главы с большой буквы «города» по аналогии с президентом и главой администрации президента, то по крайней мере можно было бы понять, что второй исполняет то, что решает первый. В нашем же случае понять правила игры, а главное полномочия сторон, было абсолютно невозможно. «Хрен редьки не слаще», — так они рассуждают. Я прекрасно помню эту эпоху, когда два главы в нашем городе стали работать одновременно. Поскольку для рядовых граждан они отличались только лицом и наличием дополнительного слова «администрации» в наименовании должности, жители не понимали абсолютно, по каким вопросам и к кому они должны обращаться. К главе города или главе администрации города? Чем они вообще отличаются и зачем развели столько дармоедов? Задавались риторическим вопросом надоедливые для местной власти горожане. Путаница усугублялась тем, что, получив в свой адрес письмо, направленное своему коллеге, первый, полагая, что он точно знает свои и чужие полномочия, направлял гражданину ответ, смысл которого сводился к тому, что вы, дорогой гражданин, обратились не по адресу и идите-ка вы, и отправлял гражданина дальше, то есть ко второму. Если же человек одновременно направлял два письма по одному и тому же вопросу обоим, то обычно он получал два ответа, оба из которых его перенаправляли к тем же самым лицам, после чего он окончательно терялся в жизни. Очень быстро выяснилось, что оба главы сами были не в курсе собственных полномочий. Между ними стали возникать споры. Глава города, избранный народом, чувствовал себя избранником, а глава администрации заявлял о своем праве человека сверху. Граждане молчаливо взирали на битву гигантов, не понимая ни слова. Так жизнь подвела руководящую сторону, корпорацию, к мысли о том, что демократия — все это очень хорошо, но механизм назначений в ЗАТО, контракта, говоря современным языком, гораздо более приятный, понятный и эффективный для корпорации. В жизни ЗАТО, как им казалось, демократия особо не нужна, дело разрешилось в пользу главы администрации. Глава города практически исчез из поля зрения, как атавизм эпохи перемен. В конце концов, пройдя через тернии демократии почти во всех ЗАТО, чтобы не создавать путаницы в головах граждан и освободить их от сложного выбора, должность либо совсем ликвидировали на местности за ненадобностью, либо придали ей бутафорскую демократичность, и всем в ЗАТО теперь руководят менеджеры. Росатом большой, ему видней, кем и чем руководить в его вотчине. Двигаемся дальше от главы к реальной жизни города, и следующий важный вопрос, на который отвечает закон о ЗАТО, это вопрос о том, а чем, собственно, закрытые города отличаются от обычных, кроме конструкции местных органов власти. Принципиальная разница состоит не в том, что они были секретными раньше, а в том, что сегодня на их территории действует особый режим. Основой этого режима является то самое вышеупомянутое ограничение прав граждан, о котором я вам рассказала чуть раньше, говоря про Конституцию. К теме особого режима и ее практической стороне мы уже немножко приблизились в предыдущей главе, когда речь шла о делении городского округа на три зоны. Это деление является одной из главных черт особого режима. Однако, чтобы хорошо разобраться в этом вопросе, нам снова придется, как в главе про государственную тайну, обратиться к букве закона. «Пожалуйста, не волнуйтесь, мои уважаемые слушатели, я буду снова вести вас сквозь его хитросплетение, как по тропинке в лесу, и мы обязательно выберемся к полному пониманию в нем написанного». Итак, откроем закон Российской Федерации «А за то» и рассмотрим подробнее, что он подразумевает под термином «особый режим». Этому сверхважному вопросу посвящена статья 3, которая содержит целых 8 пунктов и так и называется «Особый режим безопасного функционирования организаций и или объектов в закрытом административно-территориальном образовании». Рассмотрим их по отдельности и не будем бояться запутаться. Что включает в себя особый режим? Первое. Установление контролируемых и или запретных зон по границе и или в пределах указанного образования. Речь идет про зонирование территории на три вида зон, о котором вы уже слышали. Этот пункт закона именно об этом. Более детальное юридическое описание зонирования дается в нижестоящем по отношению к федеральному закону документе, а именно постановлении правительства номер 693. Второе. Ограничение на въезд и или постоянное проживание граждан на его территории, включая установление перечня оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании. Здесь имеется в виду то, что границы городского поселения – являются ли они видимыми в виде различных конструкций забора и КПП с часовым, контролируемая зона А и запретная зона, или невидимыми, контролируемая зона Б, ограничивают для любого человека въезд или выезд на обозначенные территории в пределах ее официальных границ. Именно для любого. Все люди по этому закону, вне зависимости от прочих признаков, например, таких как вид гражданства, классифицируются здесь на тех, кто может преодолеть эти ограничения, то есть получить право проживания или въезда, и тех, кто не может их преодолеть. Этот пункт также напрямую обязывает органы власти установить перечень оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании. Это означает, в свою очередь, что, во-первых, отказ предусмотрен законом, хотя и не указан в нем буквально, и, во-вторых, что он не может быть произвольным и субъективным, то есть выдуманным из головы местных начальников. Третье – ограничение на полеты летательных аппаратов над территорией ЗАТО. С одной стороны, выглядел этот пункт очень просто, и вроде бы все понятно ровно до тех пор, пока не появились дроны. Эта норма появилась, чтобы противостоять самолетам-шпионам и была вызвана психологической травмой 1962 года, когда американский самолет-разведчик летчика Пауэрса летел искать маяк на местности. С тех пор, как каждый платежеспособный гражданин может приобрести себе индивидуальный летательный аппарат, дрон, появились дополнительные вопросы. Что есть летательный аппарат в рамках этого закона в настоящее время? Самолет, вертолет, моноплан, спутник. Дрон — это летательный аппарат или нет? Вопросы возникали из практических соображений. Последние 20 лет, живя в закрытом городе, я видела ежедневно у себя над головой в небе пролетающие над нами на высоте самолеты. Есть ли у них разрешение? А если нет, то почему они там летают? Вопрос до сих пор открыт. А потом появились дроны. Примерно с 2010 года, если бы вы вводили в любой поисковой системе ключевые слова съемки с дрона «закрытый город», вы немедленно получали десятки видео. Жители закрытого города любят и регулярно производят съемку своего любимого города и себя любимых. Самые лучшие фото и видео сделаны именно таким образом. С музыкой и без, в разное время года. При этом, будучи сознательными жителями, владельцы всегда соблюдали негласные нормы и не запускали дроны над запретной зоной. Значило ли это, что особый режим не распространяется на дроны? Или все владельцы дронов нарушают ее и ходят под статьей? Поскольку дроны и их хорошо обеспеченные владельцы вслед за ними размножались в ЗАТО, как грибы после дождя, первые судебные процессы за незаконные полеты дронов в ЗАТО не заставили себя ждать. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что разумно, никогда не знаешь, какая идея придет в голову неизвестному хозяину неизвестной птички. Плохо, потому что было непредсказуемо для граждан. Если большими буквами в местной газете или на сайте не написать, как им самим вдруг в голову должно прийти это ограничение? Они же не юристы. Пару лет назад органы власти ЗАТО, наконец, всерьез озаботились этой ситуацией правового пробела, как бы назвали ее профессионалы, и начали медленно юридически ее выправлять. Сначала они составили перечень нормативных актов Российской Федерации от великих до малых, регламентирующих использование летательных аппаратов, коим по характеристике и подошли дроны. Затем они добавили к ним норму закона о ЗАТО по поводу запрета и издали свой акт. Где-то он довольно короткий, в виде приказа начальника атомного предприятия на одну страницу, а где-то длинные, подробные, согласованные с массой федеральных служб, уполномоченных такой контроль соблюдать. Но в части ЗАТО его пока так и нет. Однако там есть суд, который абсолютно готов судить такие процессы, ибо судебная практика по дронам по статье 20.19 КоАП уже имеется. Коротко посмотрим, новые писанные правила, они осложнят или облегчат жизнь любителям видеосъемки с дронов в ЗАТО? Спешу вас обрадовать, скорее облегчат, если, конечно, считать облегчением само введение процедуры. Но, по крайней мере, теперь все становится понятным. Общая суть правил сводится к двум моментам. Первое. Съемки в контролируемых зонах А и Б не запрещены. Съемки в запретной зоне запрещены. Я настоятельно и даже категорически рекомендую вам не производить съемок ни запретной зоны, ни периметра ее охраны, ни даже периметра охраны контролируемой зоны А, забор, накопитель КПП. Вы мне можете возразить, что, дескать, у нас все так делают, даже с включенным видеорегистратором на КПП въезжают. Не обольщайтесь. Не стоит опираться на аргумент «все так делают», потому что в суде он не сработает. И вот почему. Дело в том, что съемки этих объектов могут подпадать под действие федерального закона о гостайне, а попадают они или нет этого в момент происшествия никто точно не знает, на это она и гостайна, это как волшебная тройка, следователь, прокурор, суд решит. И на юридическом языке будут называться сбор информации. За это можно получить в суде уже не статью 20.19 и административную ответственность в 5000 рублей, а уголовную за госизмену и шпионаж лет так на 10-20. Поэтому берегите дрон, нервы и свободу. Потому что если вдруг по неизвестной причине власти решат, что дроны теперь тоже мешают и угрожают особому режиму, и им понадобится статистика по борьбе с нарушителями, не моргнув глазом, они начнут искать виновных. А за съемки же контролируемой зоны А, где нет государственной тайны, кроме административной ответственности в случае несоблюдения регламента, вам точно ничего не будет. Второе. Порядок получения разрешения носит уведомительный характер. То есть необходимо отправить в органы ЗАТО, осуществляющие контроль, информацию о предстоящем полете. Когда, кому, за какое время до, какие именно документы отданы на откуп фантазии местного законодателя. Для того, чтобы узнать, имеется ли в интересующем вас ЗАТО такая инструкция, необходимо сделать запрос либо на местное атомное предприятие, либо в администрацию. Оба эти органа ею владеют и даже, скорее всего, участвовали в разработке и согласовании этого мудрого документа. Если же вам ответят, что такой инструкции нет, я рекомендую не считать, что раз инструкции нет, то вы полностью свободны делать, что вздумается. И здесь нет ни негласных правил, ни ответственности. Запускай, где хочешь и что хочешь. Отсутствие инструкции в ЗАТО не означает отсутствие представлений у ее органов власти о том, что вы должны и не должны делать. Не надо самовольничать и искать приключения, то есть прямой и верный способ лишиться дрона. Потрудитесь, найдите самую подробную инструкцию любого другого ЗАТО по этому вопросу. Изучите и проделайте указанную процедуру, но уже в том ЗАТО, где хотите делать съемку. В названии указанных органов просто меняйте географическое название, например, МЧС Озерска на МЧС Северска и так далее. Текст вашего письма будет произвольный, дескать, сообщаю вам, уважаемые органы, что планирую произвести запуск тогда-то и там-то. Эти письма вам необходимо отправить заказными с уведомлениями. Это надо сделать обязательно, потому что если вдруг они, негласные контролеры, не поймут, зачем вы им писали, инструкции-то пока нет, поймают вас и составят на вас протоколы, даже, не дай бог, изымут дрон, то потом вас все равно пошлют в суд. А в суде вы всем этим предъявите письма и уведомления, дескать, вот, подготовился, проявил инициативу. От ответственности в этом случае вас освободят. Можно, конечно, всего этого не делать, но тогда приготовьтесь к конфликтам, обвинениям в нарушении всего, чего только возможно, возможно, потери дрона как субъекта правонарушения. Если его даже вернут, то не факт, что он будет находиться в исправном состоянии. Отдельный вопрос – съемки контролируемых зон теми, кто не имеет права въезда и проживания в ЗАТО. Например, вы не житель ЗАТО, но хотите снять ЗАТО с дрона. А для этого вы запустите его с территории вне ЗАТО и направите в запретку. Такого в истории пока не случалось. Однако хорошая новость состоит в том, что закон отдельно не выделяет такую ситуацию, а судебной практики на этот счет пока нет. В инструкциях, изданных в ЗАТО, ничего не говорится о том, что этот порядок существует только для жителей данного ЗАТО, а значит, он и не для жителей тоже. Автор этой книги полагает, что если вы, как законопослушный гражданин, соблюдете всю необходимую процедуру извещения, то вы смело можете производить съемку. К незапланированным происшествиям, типа падения дрона, к которому вы не будете иметь доступ, между тем надо подготовиться, найдите себе соратника и партнера изнутри, будет кому его поднять. Но с точки зрения закона у вас будет все прекрасно и чисто, комар носа не подточит и суд даже поймет. Четвертое. Особый режим – это ограничение на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и или постоянное проживание. Витиевато написано, давайте разберемся, о чем это. Этот пункт буквально означает, что вы можете вести бизнес в ЗАТО, купить там сад, купить жилье только в том случае, если у вас есть уже либо оформленное право проживания, либо право въезда на постоянную работу. Для тех, кто уже живет в ЗАТО, это означает, что и они могут продать свою собственность исключительно тем, у кого есть право хотя бы временного, но не разового, въезда или проживания в ЗАТО. С наследством, дарением и договором пожизненного содержания с иждивением ситуация несколько иная, об этом мы поговорим во второй части книги в главе про собственность. Эта статья также позволяет местным органам власти отказывать даже местным гражданам с пропиской в приватизации занимаемых ими объектов недвижимости. Практика отказов в приватизации земельных участков под гаражами и садами распространена в ЗАТО уже последние лет 15. И что еще более неприятно, дает им перспективу в случае необходимости у граждан эти участки из собственности изымать. Случаев реального изъятия пока неизвестно, однако такая вероятность не исключается и, более того, регулярно упоминается органами властей во всех официальных разъяснениях по данному вопросу. Такая ситуация может быть вызвана, например, изменением политической ситуации в стране или мире. Как себя защитить на будущее, чтобы не оказаться заложником изменения политики партии? Поговорим об этом в главе про садовые страсти. Пятое. Особый режим – это Ограничения на создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, организации с иностранными инвестициями. В этом пункте идет речь о том, что, будучи иностранным гражданином, лицом без гражданства иностранной некоммерческой организации, например, Greenpeace, Amnesty International или даже ООН, или даже ее российским отделением, и, наконец, организации с иностранными инвестициями, Всемирный банк, например, вы можете создать любую организацию на территории ЗАТО. Неужели? Да, но только с согласия соответствующих ответственных органов. Каких? Скоро узнаем. Шестое. Особый режим включает, наконец-то, организацию разработки и осуществления мер по предупреждению терроризма, предотвращению техногенных катастроф, обеспечению пожарной безопасности и охране общественного порядка. Странно, что этот пункт находится на таком далеком, всего лишь шестом месте по значимости. Учитывая, какое сложное и опасное производство находится в закрытом городе, кажется, это либо должен быть пункт номер один, либо его совсем не должно быть. Потому что в любом населенном пункте Российской Федерации власти обязаны делать ровно то же самое. ФСБ занимается предупреждением терроризма. Руководители предприятий, всех, а не только атомных, отвечают за предотвращение техногенных катастроф. МЧС – за обеспечение пожарной безопасности и МВД – за охрану общественного порядка. В любом учреждении РФ вы найдете план эвакуации, номера телефонов экстренных служб, номер ФСБ на случай обнаружения шпиона и террориста и номер полиции на случай столкновения с хулиганами. Возможно, что этот пункт призван служить местным органам власти как дополнительное напоминание об огромной ответственности перед обществом за тот объект, который находится на их территории и им доверен. Однако, признаться честно, у меня есть большие сомнения, что все начальники ЗАТО хотя бы один раз прочитали свой собственный закон. Мой собственный опыт общения с ними по этому вопросу, увы, негативен. Хотя, может быть, моя выборка была недостаточно репрезентативна. Я всегда оставляю за собой право усомниться в ней. Кстати, раз уж мы на этом остановились, здесь будет рекомендация для всех. Если в ЗАТО на стене учреждения вы встретите план эвакуации местного учреждения из данного населенного пункта на случай экстренной ситуации в ЗАТО, то фотографировать его я не рекомендую. Почему? Потому что до сих пор не ясно, является ли план эвакуации секретным. Однажды, решив проверить на практике, как исполняется этот пункт закона о ЗАТО, я написала в МЧС. Мой запрос был очень простой и конкретный. Я попросила у тех, кто отвечает за спасение, план моей эвакуации из закрытого города на случай аварии. Мне ответили, что план секретен и не может быть мне выдан. Каково же было мое удивление, когда, придя забирать ребенка в один детский сад, а потом к другому во второй и даже третий, я увидела план эвакуации детей данного учреждения. План представлял из себя географическую карту с наименованиями населенных пунктов. Стрелки указывали направление движения. Внизу сияло торжественное «утверждаю» и был росчерк пера местного начальника МЧС. Отметки «совершенно секретно» в правом верхнем углу не наблюдалось. С тех пор я теряюсь в догадках, есть ли тайна в планах эвакуации населения закрытого города или ее нет. Шесть вышеперечисленных пунктов – это и есть в кратком виде все, что вкладывает государство в понятие «особый режим закрытого города». Как видите, ничего такого, что было бы совершенно невозможно понять, здесь нет. Как нет здесь, кстати, каких-либо ссылок на государственную тайну. Тем не менее, признаюсь вам честно как юрист, в том, что многие формулировки закона являются довольно расплывчатыми, а некоторые пункты можно трактовать достаточно вольно, и все зависит от тех людей на местах, которые будут это делать. Как говорится, фантазия в глазах читающего. Вместе с тем, перечень того, что входит в особый режим «зато», является закрытым, и расширительному толкованию, как говорим мы, юристы, не подлежит. А это означает, что никто не может добавлять туда по своему усмотрению то, что ему захочется. На практике, конечно, не все складывается так гладко. Древнейшее правило «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло», чиновники зато получают в качестве бонуса вместе с правилами внутреннего распорядка при вступлении в должность. Однако, поскольку мы теперь знаем, что на территории ЗАТО действуют все без исключения законы Российской Федерации, мы легко можем использовать закон о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации и здесь. А значит, мы всегда сможем поспорить с чиновником ЗАТО в суде. Суд его поправит. Вот только в суд жители ЗАТО по таким вопросам ходят нечасто. Но это уже другая проблема, связанная с особенностями местного менталитета, и мы скоро поговорим и об этом. Ура! С особым режимом немного разобрались, а теперь выясним, кто хозяин в этом особо режимном доме, называемом ЗАТО. Ответ на вопрос о том, кто главный в ЗАТО, кто придумывает все эти затейливые и чудесные правила, обеспечивающие реализацию особого режима на местах, и тем самым работает над усовершенствованием системы безопасности страны, содержится в двух федеральных законах. Ничего лишнего они себе не попросили, все чинно и честно, а на бумаге в законе просто отлично смотрится. Формула такая. Закон о ЗАТО плюс закон о государственной корпорации по атомной энергии Росатом равно местные правила. Закон о ЗАТО нам сообщает, что особенности, имеющие значение для безопасных работы и проживания граждан в закрытом административно-территориальном образовании и зонах воздействия, могут устанавливаться, первое, федеральными органами исполнительной власти, и второе, органами местного самоуправления в пределах их полномочий. Пункт статьи 3. Под особенностями понимаются все те правила, гласные и негласные, которые придумывают на местах и по которым потом обязывают жить людей. Закон о государственной корпорации по атомной энергии Росатом нас информирует, что корпорации передаются полномочия Федерального агентства по атомной энергии для федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и или объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан. Пункт 9. Простым русским языком здесь написано следующее. Государство доверяет Росатому функцию исполнительной власти по обеспечению особого режима. Складывая законы между собой, мы видим, что государство передает корпорации Росатом решение трех принципиальных вопросов. Первое – согласовывать создание организации с иностранным участием. Второе – одобрять сделки по недвижимости для иногородних игроков рынка. И, наконец, третье – разрешать вопросы въезда иностранных граждан. Самого же атомного предприятия, которое является самостоятельным юридическим лицом, находящегося в ЗАТО, в федеральном законе, увы, нет, что означает, что у него нет полномочий федеральных органов власти. Сейчас вы узнаете, почему это важно знать. Потому что самым важным вопросом в ЗАТО является вопрос въезда. Кто владеет въездом, тот владеет миром. По закону для решения вопроса о въезде в ЗАТО государство передает свои полномочия исключительно муниципальным органам власти. Именно последние имеют право устанавливать особенности безопасного проживания, правила въезда и выезда в ЗАТО. Делать все это они обязаны в рамках полномочий. Все законы и подзаконные акты про закрытый город призваны ответить всего на два самых главных и абсолютно однозначных практических вопроса. Первый – как въехать в ЗАТО? Второй – кто это решает? Кто принимает эти судьбоносные решения? Разрешить нельзя отказать. Кто ставит запятую в триаде? Кстати, это и есть следующая тайна закрытого города. Она гласит: кто владеет въездом, тот владеет миром, ЗАТО, разумеется. И здесь мы узнаем, что реальность сильно отличается от того, что написано на бумаге. Разрешить нельзя отказать. Согласно закону, право разрешать въезд и проживание граждан в закрытый город имеет исключительно глава местной администрации закрытого города. Помните тот самый менеджер, которого назначает корпорация? Законодатель предполагает, что этот человек избирается на должность каким-никаким, но все же демократическим путем, действует в интересах муниципального образования и знает предусмотренные законом ограничения. По замыслу законодателя, именно руководитель ЗАТО решает разрешить или отказать очередному желающему. Чтобы главе не закопаться в просьбах желающих, ему в помощь местные органы власти создают режимный отдел администрации. Сам отдел ничего не решает. Главная его задача – помочь обыкновенным гражданам разобраться в хитросплетениях законов и инструкций, объяснить простыми русскими словами сложную многоходовку режимной процедуры. То есть когда, куда и кому какие бумажки нести. У режимного отдела самое почетное после ФСБ, разумеется, положение в городе. Он двигатель вопроса жизни и смерти, то есть въезда. Обычно у него есть довольно просторное помещение с хорошим ремонтом, всем известный начальник, имя которого на слуху, несколько клерков и даже внутренний регламент работы. Его задача – принимать, сортировать, перекладывать документы и вовремя отправлять их по соответствующим кабинетам. Взглянем коротко, как именно это работает. Человек, решивший просить о праве на въезд в ЗАТО с любой целью, если он действует не через работодателя, а по собственной инициативе или для себя лично, или просит за кого-то, должен либо направить по почте, особенно если он иногородний, но местные тоже могут использовать почтовый путь, либо принести лично свою просьбу в виде заявления на имя главы местного органа власти. Заявление излагается в письменной форме либо на формуляре, либо свободно от руки. К заявлению нужно приложить свои документы, в каком случае и какие именно, об этом позже. Первым, к кому попадет заявление, и будет являться начальник городского отдела по режиму. Он понесет ваше заявление для принятия решения главой. Глава, в свою очередь, должен поставить на заявление короткую резолюцию «разрешить или не разрешить». На основании каких критериев он это делает, это, увы, до сих пор является загадкой. Как вы узнаете из одной из следующих глав, в основе его решения лежит некая целесообразность в посещении человеком, о въезде которого просят для этого закрытого города. В условиях отсутствия четких критериев принятие решения зависит от многих субъективных факторов. Например, ссорился ли глава утром со своей женой. Решение принимается по принципу «нравится или не нравится». Впрочем, какая разница, он не обязан мотивировать. Глава пишет резолюцию, а составлять мотивированный ответ будет за него как раз городской режимный отдел. Он же, то есть отдел, в случае конфликта и обращения в суд недовольного, пойдет оправдываться в суд. После наложения резолюции начальник режимного отдела возвращается с документами к себе в отдел, и далее идет сортировка. Те, кому отказали, получат от городского режимного отдела письменный, чаще всего, увы, по опыту автора, необоснованный отказ. Необоснованным он будет являться, потому что режимный отдел, как правило, не утруждает себя полноценным объяснением и ограничивается сухими дежурными фразами, типа «на основании закона о ЗАТО и особого режима вам отказано». Все. По закону, однако, в этом месте письма должно быть подробное объяснение того, какой части главы про особый режим вы и ваша просьба о въезде не соответствует таким образом, что ваш въезд несет угрозу обороне или безопасности страны. Но пожалейте несчастных стражей режима и согласитесь, что довольно трудно сочинять это ежедневно как минимум для десятков отказов. Тем более в ситуации, когда, будучи даже работником режимного отдела, ты сам точно не знаешь, как пребывание просящих может на этих самых обороне и безопасности отразиться. И тем более не знаешь, что было в голове у главы, когда он писал эту резолюцию. Вообще-то функция определять и защищать государственную оборону и безопасность возлагается в стране совсем на другое ведомство. Но здесь ситуация безвыходная, потому что отказать во въезде в ЗАТО можно исключительно по этим двум причинам. Режимному отделу города приходится изворачиваться и прятаться за ничего не значащими фразами. Позиция у такого работника щекотливая и уязвимая. Не может же он сам вдруг ни с того ни с сего взять и спросить у своего начальника или даже у главы города, а что на деле означает эта самая угроза? И почему конкретный гражданин ее уже представляет, даже если компетентные органы пока его не проверили? Ведь если работник так спросит, то он прослывет революционером и на него посмотрит строго. А не враги ли особого режима его обработали? В общем, ждут его неприятности в случае такой постановки вопроса, и он предпочитает молчать. Вторая возможная ситуация, которая тоже «ура!» случается, это положительная резолюция на заявление о въезде. По неизвестной причине, возможно, просто потому, что вы родились под счастливой звездой, ваша просьба местному главе понравилась, и он любезно согласился вас в свою вотчину допустить. В этом случае начальник режимного отдела положит ваше заявление вместе с прилагающимися к нему документами в папочку «На согласование», и папочка поедет в ФСБ для проведения процедуры проверки. Это предусмотренная законом совершенно безобидная процедура. Подробнее я расскажу о ней в главе про правоохранительные органы в ЗАТО. Если по линии ФСБ у вас все в порядке, то после ФСБ ваша папочка прямиком уезжает в режимный отдел атомного предприятия для оформления пропуска. В этот момент вы получаете письменный ответ за подписью начальника городского режимного отдела о том, что в скором времени пропуск вам будет оформлен. Вам предложат с этого момента самостоятельно справиться по указанному телефону о сроках его готовности, о доставке этой информации в компьютер на КПП, если это разовый въезд. Или о том, как его получить физически или виртуально, можно узнать в бюро пропусков атомного предприятия, если это въезд постоянный или многократный. Картина, которую я вам описала выше, увы, идеалистическая. Каждый, кто возьмет в руки сложное законодательство про закрытые города, в конце концов сможет самостоятельно вычислить этот путь прохождения его просьбы. Но есть иная существующая реальность, которая не совсем совпадает или, скажем, даже совсем не совпадает с тем, что предписывает закон. Реальность эта состоит в том, что вместо того, чтобы самостоятельно решать на основании закона, кого впускать, а кого нет в город, глава местных органов власти вынужден подчиняться неписанным нормам соподчиненности, установленному с советских времен. Мы говорим «город», подразумеваем «завод». Основное правило местного морального указника, который знает на зубок любой глава, вступающий в должность, гласит: «Сначала думай о родине, то есть атомном предприятии, а потом о себе, городе». Знай свое место в местной иерархии. Сначала одобри кандидатуру въезжающего у режимного отдела градообразующего предприятия и только потом решай сам. Получив заявление на въезд любого человека, администрация обязана согласовать разрешение с атомным предприятием. Если там не согласны, в ЗАТО человека не пустят. Это правило по неизвестной причине имеет еще более жесткое воплощение в реальность в отношении родственников постоянно проживающих граждан города. Эти безропотные люди никогда не носят свою просьбу о въезде родственников в режимный отдел города. Считается официально, что глава города с просьбой о въезде родственников согласен по умолчанию. Жителей города направляют получать согласование и смиренно бить поклоны в режимный отдел атомного предприятия. Обряд этот был создан еще при Берии и действует до сих пор. Совершенно непонятно, каким образом он уживается с Конституцией и действующими федеральными законами, но факт остается фактом. Атомное градообразующее предприятие полностью владеет вопросами въезда. Кого, когда и насколько хочет впустить – впустит. Кому захочет отказать – откажет. Процесс этот во всех ЗАТО происходит примерно одинаково, но, конечно, с местными вариациями на тему примерно так. Когда гражданин, постоянно проживающий в закрытом городе, хочет пригласить кого-то из своих близких родственников, он идет в режимный отдел атомного предприятия института. В простонародье его еще называют или режимный, или бюро пропусков. На самом деле бюро пропусков – это техническое подразделение режимного отдела атомного предприятия, но поскольку находятся они, как правило, в одном здании, то жители их часто путают. Пойти в режимный или пойти в бюро пропусков в словарном запасе жителей закрытого города означает одно и то же. Реальные пределы полномочий обоих подразделений, увы, не знает никто. То ли секретно, то ли не привыкли интересоваться, ни то, ни другое атомному предприятию хлопот не доставляет. Придя в режимный отдел атомного предприятия, бюро пропусков, жители закрытого города, молча, скромно опустив глаза и как бы извиняясь за сам факт беспокойства такого важного государственного, как они думают, а на самом деле корпоративного и коммерческого отдела по такому незначительному делу, как встреча с семьей, берут бланк заготовленных заявлений и заполняют их. Голос в этом отделе они никогда не повышают и смиренно терпят все, что предстоит выслушать, ибо знают. Именно здесь, а не где-нибудь в Москве, на Красной площади или Ордынке, решается их судьба. Это там правит Конституция, а здесь правит начальник атомного режимного отдела. И лучше не выступать и не сердить его, а терпеливо слушаться и молча выполнять требования. На данном этапе это означает молча заполнить заявление, анкету и сдать ее. В следующей главе мы будем говорить про эту самую анкету и про ее роль в жизни каждого жителя ЗАТО, а также тех, кого он приглашает. Пока же знайте, что если тот, кого вы приглашаете, есть в вашей анкете, считайте, что шанс на его въезд у вас все-таки есть. Если же вы своевременно не внесли этого родственника в нее, то просить вы, конечно, можете, но шанс ваш практически равняется нулю. Заполнив бланк заявления, жители смиренно сдают его в указанное окошко. При этом никакого документа о том, что они обратились с такой просьбой, им не выдается. А зачем им этот документ, думают в режимном отделе, если у нас полное, безграничное доверие и безусловная любовь между гражданами и градообразующим предприятием со времен товарища Берии? Любовь, она сильнее документов. Далее события развиваются за закрытыми для местных жителей дверями. Для разрешения вопросов о том, кому разрешить или не разрешить въезд, у нас есть начальник режимного отдела атомного завода. Давайте не будем звать его сухим наименованием «начальник», а дадим ему условное имя, скажем, Иван Иванович. Иван Иванович предварительно просматривает заявки и тоже ставит на них свою предварительную резолюцию. Ну и что, что он не учтен в федеральном законе как лицо, уполномоченное давать разрешение? Где закон, а где Иван Иванович? Жизнь, она ведь многообразнее, чем какая-то сухая буква закона. Ни один закон не может учесть всю ту нежную гамму чувств, который испытывает Иван Иванович к родному атомному предприятию, ну и городу, как его побочному приложению, при принятии решений. Все для обороны, все для безопасности готов отдать Иван Иванович. Скрепя сердце ему, доброму, чуткому и душевному человеку, во имя интересов теперь уже корпоративной безопасности, приходится довольно часто давать отказ или сокращать количество дней пребывания. Примерно через раз. Мотивацией отказа он особенно не заморачивается. Иногда кажется даже, что настольной книгой работников режимных отделов является книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Ведь именно в этой общеизвестной книге описана технология работы режимного отдела, доставшаяся нам от славной эпохи советского времени. Почему? А вот судите сами, мои уважаемые слушатели. Иван Иванович сидел в большом светлом кабинете за письменным столом и работал. Из большой кучи бумаг на его столе он брал одну, писал на ней «Разрешить, Иван Иванович», и откладывал в левую сторону. Затем он брал следующую бумажку, писал на ней «Не разрешить, Иван Иванович», и откладывал в правую сторону. И так дальше. «Разрешить, Иван Иванович». «Не разрешить, Иван Иванович». «Здравствуйте», — вежливо поздоровались наши друзья, входя в комнату. «Здравствуйте», — ответил Иван Иванович, не отрываясь от работы. Гена снял свою новую шляпу и положил ее на угол стола. Тут же Иван Иванович написал на ней «Разрешить, Иван Иванович», потому что перед этим он написал на какой-то бумажке «Не разрешить, Иван Иванович». «Вы знаете, нам нужны кирпичи», — начал разговор Гена. «Сколько?» — поинтересовался Иван Иванович, продолжая писать. «Много», — торопливо вставил Чебурашка. «Очень много». «Нет», — ответил Иван Иванович, — «много я дать не могу. Могу дать только половину». «А почему?» «У меня такое правило», — объяснил начальник. «Все делать наполовину». «А почему у вас такое правило?» — спросил Чебурашка. «Очень просто», — сказал Иван Иванович. «Если я все буду делать до конца и всем все разрешать, то про меня скажут, что я слишком добрый, и каждый у меня делает, что хочет. А если я ничего не буду делать и никому ничего не буду разрешать, то про меня скажут, что я бездельник и всем только мешаю. А так про меня никто ничего плохого не скажет. Понятно?» Внезапная идея о совпадении изобретения Ивана Ивановича из «Крокодила Гены» с действиями начальников режимного отдела и придание ей статуса настольной книги озарило меня однажды, когда я одновременно читала ее детям и изучала обращение граждан за то. «Не может быть!» — воскликнула я. «Чтобы они так точно следовали этой технологии, этого просто не может быть!» «Но нет, все совпадало. Люди просят о въезде двух родственников, им разрешают одного. Они запрашивают для гостей месяц пребывания, разрешают 15 дней». Ответ и подпись, и, главное, никаких объяснений. Правда, нужно признать, изменения все-таки есть. Идеологические наследники товарища Берии стараются работать с элементами демократического новаторства. Иван Иванович тоже хочет слыть порядочным человеком, и поэтому после собственной резолюции он собирает почетный коллегиальный орган, который тоже, по недопониманию федерального законодателя, не предусмотрен федеральным законом, а на самом деле очень полезен. Уж так сложилось на местности, что почти при каждом режимном отделе атомного гиганта существует режимная комиссия, придающая видимость процесса коллективного принятия личным решением Ивана Ивановича. Не надо думать, что это какие-то блатные граждане со связями, пролезшие под шумок демократии, решать свои личные вопросы. Совсем наоборот, это, можно сказать, гиганты местной мысли, как правило, старейшины атомной отрасли, которые в прошлом или настоящем работали или работают в самых крупных организациях города. Правда, сейчас это обычно уже всего одна организация, тот же самый атомный завод. А кому, как не ему, здесь лучше всех знать, кто здесь вообще в закрытом городе нужен, а кто нет. Режимная комиссия заседает не просто так. Она работает по самым, что ни на есть, демократическим процедурам. То есть голосует по каждой просьбе. Происходит это так. Иван Иванович зачитывает фамилию просящего, указывает мотивы, родство и дальше, собственно, излагает просьбу разрешить въезд родственника и на сколько дней. Затем он совершенно ласковым, рекомендательным голосом, который, конечно же, не имеет никакого решающего значения, объявляет наложенную им резолюцию и предлагает голосовать. По странному стечению обстоятельств, голосование происходит почти единогласно, и неизвестно почему почти всегда совпадает с позицией Ивана Ивановича. Расхождение бывает только в одном случае. Нет, совсем не потому, что вы подумали, что кто-то из членов комиссии осмелится перечить Ивану Ивановичу с его удивительной способностью убеждать людей. Это может случиться, если кто-то из членов комиссии получил просьбу от своих, мягко говоря, знакомых по производственной линии, которые заранее позаботились о том, чтобы поддержать свое заявление лоббированием через члена комиссии. В этом случае, совестливо глядя в глаза Ивану Ивановичу и мучительно сомневаясь в собственной компетенции это делать, просящий проделывает процедуру «как не породеть родному человечку». Суровое, натренированное на защите щита сердце Ивана Ивановича, конечно же, дрогнет. Но не зверь же он на самом деле. Если член комиссии точно уверен, что визит такого-то за 10 дней вместо 5 не нанесет никакого ущерба безопасности страны и ручается своим креслом, то есть головой, то он с легкостью поддержит инициативу младшего товарища. Дружить с членом режимной комиссии в закрытом городе всегда очень почетно и престижно, конечно же. И исключительно потому, что он раньше был передовиком атомного производства и награжден всеми мыслимыми орденами и медалями отрасли. Росатом их каждому юбилею печатает и рассылает. Про дружбу же с Иваном Ивановичем или его женой, да даже его племянником, мы даже не упоминаем в этом контексте. Вероятно, всем все понятно, и главным держателям линии обороны тоже. Теперь вы понимаете, почему в закрытом городе расположение Ивана Ивановича гражданам важнее части 3 статьи 29 Конституции РФ. Конституция далеко, а Иван Иванович рядом. Может быть, вы думаете, что после того, как решение комиссии принято, режимный отдел атомного предприятия будет утруждать себя рассылкой писем о принятом решении и мотивировать отказ, если таковой сделан? Наивные вы люди, мои уважаемые слушатели. Ну когда таким занятым и бдительным людям заниматься такой ерундой? Могут, впрочем, снизойти до нас, жителей, но у них есть дела и поважнее, чем письма рассылать. Но ведь не только поэтому письма с отказами не рассылаются. Все очень хитро устроено. Ровно так, как завещала партия 50 лет назад, чтобы враги не догадались, о чем идет речь, если вдруг кто-то исхитрится и захочет информацию эту собрать и сфотографировать, например. В назначенный день, чтобы узнать судьбу своей просьбы о въезде родственника, проситель должен повторно явиться в режимный отдел, бюро пропусков, и найти там огромную доску на стене. Доска похожа на посмертную стеллу. На этом стенде будет вывешен список фамилий. Мелким шрифтом и не в алфавитном порядке. Как дела легли, так секретарша и отпечатала. Скажите спасибо, что режимный отдел любезно принял ваше заявление, снизошел до того, чтобы рассмотреть его, может быть, даже разрешил въезд, так еще и вас ставят в известность о решении. Глядя на этот стенд, ни один человек в жизни не догадается, о чем идет речь, потому что список никак не называется. Просто фамилия и напротив него отметка. То есть, если он даже и попадет в руки врага, то последний сломает голову, пытаясь понять, о чем в нем идет речь. Следующий этап процесса – в списке нужно отыскать нужную фамилию. Нет, не вашу, а того, за кого вы просили. Ищете, затем напротив него читаете отметку. Варианты отметки целых два. Первый – естественный, отказать. И второй – считаете, что вы родились под счастливой звездой – разрешить. И не просто разрешить, а на сколько дней. Ну и что, что дней в три раза меньше, что вы просили? Забыли, что вы и так должны благодарить всех богов, что до вас, никчемного и мешающего режимному отделу работать на Ниве безопасности, снизошли. Въезд вашему неизвестно кому, нечего ему тут делать вообще-то, разрешили. И не смейте даже думать о том, что Иван Иванович и режимная комиссия ошиблись с количеством дней. Вам 7 дней надо? А что здесь ему 7 дней делать? Безопасности мешать? «Нет, 7 никак не пойдет. Еще на 3 можно поверить, что вы не будете мешать. А уж 7 никак. Идите, молчите и будьте благодарны. А если уже вы получили отказ, примите его с достоинством. В этот раз вам не удалось доказать, что ваш родственник заслуживает и достоин пребывания в этом сакральном месте. Но, может быть, в следующий раз что-то получится. Закон вас никак не ограничивает. Снова постоите в очереди, заполните заявление, подождете 2-4 недели и потом придете искать вашего родственника на Стелле. Как это вам некогда и есть чем заняться? Так это кому вообще надо, чтобы ваш родственник въехал? Вам? А что же вы тогда, гражданин, отказом возмущаетесь? Хотя могли бы сказать спасибо за то, что фамилию вашего родственника вообще на стенде поместили. Могли бы и не помещать. И вообще, кто вас заставляет иметь родственников вне закрытого города? Натворили делов, а теперь что, режимному отделу все расхлебывать за вас? Просьбы ваши рассматривать, родственника вашего в закрытом городе терпеть. Сидите и молчите, а то хуже будет». Как еще хуже, если уже и так отказали? А вообще никого никогда сюда не пустим и объяснять не будем. Примерно так, с любовью и строгостью, последние 50 лет градообразующее предприятие стоит на страже государственных интересов и терпеливо воспитывает своих несознательных граждан. Теперь эти интересы на 90% коммерческие, но оставшиеся 10 тоже надо беречь. Возражать режимникам атомного производства не решается ни глава администрации, ни режимный отдел города. Стерпится, слюбится. Местные обычаи важнее федеральных законов. Ну и кто же решится рубить сук, на котором, как им кажется, они сидят, и настаивать на разделении полномочий? Вы что, хотите, чтобы враг проскочил? А у кого больше опыта? У режимного отдела администрации, который создали всего 25 лет назад, или у его старшего брата, режимного отдела атомного предприятия, который еще Берия задумал? Вот, то-то и оно. И ходят несчастные граждане закрытого города вокруг да около режимного отдела. Несут свои челобитные на поклон местным царям-батюшкам. Звонят 20 раз с одним и тем же вопросом: «А режимная комиссия уже заседала? В отпуске на месяца?» И молчат. Как бы чего ни вышло, лишь некоторые решаются бороться и идти в прокуратуру и суд, которые единственные в этой местности способны поставить на место заигравшихся в Советский Союз и железный занавес атомных режимников. Опыт показывает, что только суд и прокуратура способны вернуть последних из светлого прошлого в темное настоящее и объяснить им, что Берия уже ушел, а в стране действует Конституция и федеральный закон, а за то, что особый режим — это не то, что им мечтается, а то, что написано в законе. Про то, как они сопротивляются и всеми правдами и неправдами пытаются доказать свою правоту, я рассказывать не буду. Скажу, что такие судебные процессы обычно выигрываются людьми, потому что режимные отделы по действующему закону совершенно неправы. Обычно, но, увы, не всегда. Представьте, что рядом друг с другом на расстоянии всего каких-то десятков километров стоят 2 закрытых города. Чтобы не было никаких совпадений, назовем их просто А и Б. Атомные близнецы одной области. Совершенно естественно, что 2 одиноких сердца из этих рядом стоящих городов могли однажды найти друг друга и пожениться. Пожениться-то они поженились, но дальше вышла незадача. Дело в том, что у мужа была в собственности квартира в Зато А, а значит, у него было право на постоянное проживание в этом Зато. К тому же он был военным, то есть охраняющим это Зато честным и добропорядочным гражданином. А вот у его супруги собственности не было, но была постоянная прописка в Зато Б, где она, собственно, родилась и выросла пару десятков лет назад. Муж нашел супруге работу по контракту в своем родном А, и она получила временный пропуск в него. Муж зарегистрировал ее временно в принадлежащем ему жилье на срок ее контракта. Нет, не потому, что он ей не доверял, а потому, что в правилах въезда и проживания Зато А значилось: жена не является родственником мужа, а является членом семьи, а члену семьи постоянная прописка в Зато А была положена только при наличии места работы. Наличие мужа в этом Зато уважительной причиной не считалось. Срок ее контракта подошел к концу, а значит, подошел к концу период временной регистрации и пропуск. Супруги бросились доказывать доблестным режимным органам, каждый из которых кивал на вышестоящий, и все вместе они кивали на атомное ведомство, что особый режим важнее семейной жизни, что, чтобы получить прописку у мужа, надо найти работу в его запретке. А жена в это время, ну как назло режимным органам, нашла другую, более высокооплачиваемую работу и опять в своем Зато Б. Но жить-то она хотела с мужем в Зато А, и деньги там, соответственно, тратить на жизнь, откуда при наличии автомобиля она могла легко добираться в свое Зато Б на работу. Окончательно запутавшись в том, кто и за что отвечает в этой системе, и совершенно не понимая, как их семейная жизнь мешает безопасности государства, при том, что оба они, впрочем, как и их родители, коренные жители каждого из Зато, проверенные с рождения, супруги подали иск в местный суд. Исковое требование они изложили в отчаянной форме: обязать режимные органы прекратить чинить препятствия для их семейной жизни. Суд вынес решение, в котором на 7 страницах супругам отказал, а потому что суд не считал, что установленные законом и нижестоящими инструкциями процедуры являются препятствиями. По мнению суда, это были русла для правильного направления. Жена не родственник, работы в Зато А у нее нет, и вообще все правильно в инструкции федеральной написано. А режимные органы во всем правы, режимные ограничения соблюдают на отлично. Намыкавшись годами, живя одновременно в двух Зато и нигде, в борьбе за счастливую семейную жизнь, признав себя проигравшими, супруги решили вообще порвать системы Зато и одновременно уехали из обоих на большую землю. Теперь они возят на лето детей поочередно к бабушкам и как страшный сон вспоминают свою режимную эпопею. Этой паре удалось сохранить любовь, но очень много любовных лодок разбивается о режимные рифы, и кажется, это совсем не то, что хотели бы ответственные руководители, со слезами на глазах разглядывающие демографическую статистику Зато. Увы, очевидность причинно-следственной связи между вышеобозначенным случаем, который является типичным для этих мест, и уменьшающейся цифрой популяции им так и не видна. Впрочем, вряд ли они об этом знают. А почему? Об этом вы узнаете позже, когда мы будем говорить о менталитете типичного жителя Зато. От этого лирического отступления о несчастной режимной жизни горожан вернемся снова к заоблачным высотам закона. Чтобы снова обрадоваться, между прочим, последний его пункт, на который я хочу обратить ваше внимание, тоже очень важен для общества в целом и каждого из нас. Звучит он так. Решение об установлении особого режима безопасного функционирования организаций и или объектов в закрытом административно-территориальном образовании принимается правительством Российской Федерации. Это очень хороший пункт, Он также защищает нас с вами от произвольных решений корпорации. Только правительство может принимать решение о том, чтобы установить особый режим. Корпорация — это хотя и не коммерческая организация, но брать на себя полномочия органов власти там, где закон это не указывает, она не может. И это просто прекрасно. Кажется, что если дать корпорации волю самой принимать решения, она превратит каждый свой город в маленькое зато. Но, как вы, возможно, уже заметили, там, где корпорация остается в одиночестве, она довольно быстро понимает, что уследить за всем не может, и перекладывает это на плечи местных атомных же начальников, которые начинают очень быстро работать по правилам делового оборота, сложившимся в советские времена товарища Берии. Что из этого получается, вы уже видели. Вот на этой позитивной ноте, понимая, что у государства, несмотря на пережитки прошлого на атомных местах, все-таки есть механизмы влиять на ситуацию извне, и она, ситуация в будущем, имеет все перспективы улучшаться, по крайней мере, например, взять и начать работать по закону, взять и позволить, наконец, главам разрешать въезд без согласования с атомным предприятием, а супругов причислить к тем, кто может жить по любой прописке, мы закончим сейчас рассматривать вопрос о том, какие правила установил федеральный законодатель и как их по своему хотению и разумению усовершенствовали атомные градообразующие предприятия в любви и согласии с местным моральным кодексом. В следующей главе перейдем к еще более практическим и прозаическим вещам, поговорим о том, в какой форме после получения разрешения на въезд особый режим проявляет себя в жизни всех соприкасающихся, какие чувства радости и горести это несет местному населению и приезжим. Вывод третьей главы. На территории ЗАТО действуют общие законы Российской Федерации и Конституция. Закрытые города также имеют специальный закон о ЗАТО. Этот закон устанавливает ограничение прав граждан в виде особого режима, обладающего несколькими специфическими характеристиками. Ограничению подвергается два права – на свободу передвижения – и выбор места жительства, а также право на уважение семейной жизни. Правила особого режима на основании федерального закона устанавливаются госкорпорацией «Росатом» и местными органами власти. По закону глава города обладает полномочиями по разрешению вопросов въезда. Фактически вся власть в ЗАТО по этим вопросам принадлежит режимному отделу градообразующего предприятия. Для получения разрешения на въезд в ЗАТО граждане должны обращаться за разрешением к главе администрации с последующим проведением проверки органами ФСБ. Однако, согласно вышеупомянутым традициям, ни одно разрешение не дается в обход режимных органов атомного предприятия.